Глава 259. Король демонов пугает. Я решила, что должна проинформировать короля демонов обо всем, что связано с религией божественного мира. Обычно я должна была бы сделать это до того, как что-то предпринимать, но я просто об этом забыла. Ну, думаю, ничего страшного. Все равно я всегда могла делать все, что захочу. Вот только сейчас я вошла в контакт с очень влиятельным человеком среди людей. Так что, в отличие от прошлых случаев, вскрыть это не получится. Если произойдет какая-то заминка с переговорами, то даже я не смогу все исправить. Хотя не то, чтобы я вообще ничего не могу сделать, но это будет выглядеть как убить всех, кто против. Если я так поступлю, это вызовет большое беспокойство среди людей. А если все так и случится, то Укура может снести крышу, а мне не хочется, чтобы он на меня напал. Так что в случае, если что-то пойдет не так, то пусть король демонов все исправляет. Все будет в порядке, самое страшное, что может случиться, это просто люди станут чуть более агрессивны. Постарайся, я в тебя верю, ты сможешь. Да, неважно, получится или нет. Ничего страшного не произойдет. Какая отличная жизнь, всегда есть на кого свалить проблемы. Правда, король демонов может таким образом себе язву заработать. Именно из-за этого я и направилась в замок короля демонов. Вот только время было выбрано неудачно. Буквально только что до моего прихода у короля демонов, похоже, были посетители. Когда я зашла в комнату короля демонов, не постучавшись, то увидела, что король демонов сидит на стуле, закинув ноги на стол, а два человека перед ней стоят на вытяжку. Балта нигде не видно. Скорее всего, опять носится, пытаясь выполнить очередное задание короля демонов. «А, Широчка, как вовремя! Заходи!» Король демонов приглашает меня войти в комнату. «Проклятье!» Поскольку здесь есть еще кто-то, то лучше, если бы я зашла в другой момент. Я как раз собиралась уйти, когда король демонов позвала меня. А когда она зовет меня, я уже не могу сбежать. Давай послушаем их историю вместе. Не понимаю, что тут происходит, но я не против. Итак, слушаю ваш доклад. Король демонов говорит это с улыбкой. Хм, похоже, она по какой-то причине в плохом настроении. Как будто понимая, что король демонов еле сдерживается, оба человека сильно зажаты. Из двух людей одна выглядит красоткой, а второй вообще малолетним мальчиком. Красотка – это командир второй армии, а малолетний мальчик – командир шестой армии. Для кого-то, кто об этом не знает, это может выглядеть странно, но они весьма уважаемы среди демонов. Да, подвернулся случай, и моя шестая армия вместе со второй армией сумели загнать героя в угол. Вот только в тот момент, когда победа была почти у нас в руках, по нам произвели контратаку, конечным результатом которой стали большие потери. Мне нет прощения. Какого? Загнали в угол героя? Я неосознанно бросила взгляд на короля демонов. Я, конечно же, держу свои глаза закрытыми, даже когда гляжу на кого-то. Возможно, король демонов почувствовала мой взгляд, поскольку она кивнула головой, как бы подтверждая. Идет подготовка к тому, чтобы стереть из системы существование героя вообще. Таким образом, до момента, пока подготовка не будет закончена, был дан приказ не делать никаких действий. Но невзирая на это, они сделали попытку прикончить героя. Я тоже прошу прощения. Если бы мои агенты смогли бы поместить смертельную дозу яда, как мы планировали, в его бокал, тогда до этого никогда бы не дошло. Значит, получается, что шпион или еще кто-то из отряда красотки пытались отравить героя. Но он выпил не всю порцию. Затем войска малыша атаковали героя, который был ослаблен ядом, но вместо победы потерпели поражение. Что-то вроде того. Вообще-то в нормальной ситуации это можно считать полным провалом. Но вообще-то это неплохо. Они не убили героя. Мы избавлены от проблем благодаря их некомпетентности. Король демонов, санатория просто оказывала нам поддержку. Именно шестая армия вела бой. Так что я принимаю на себя всю ответственность. Ого, достойно уважения, невзирая на то, что он малыш. Вот только вы делаете существенную ошибку. Скажите, вам что, было что-то непонятно сказано? Король демонов вторит моим мыслям. Улыбка на ее лице претерпела значительное изменение, превратившись в улыбку садиста. Насколько я помню, я послала вам четкий приказ, не пытайтесь убить героя. Все верно, тактика и вся остальная ерунда никого не волнует. Потери в живой силе интересуют короля демонов еще меньше. Вообще-то, чем больше потери, тем лучше. Проблема заключается в том, что хотя им было дано указание не трогать героя, но они ослушались. Вот в чем корень проблемы. «Так почему же вы не выполнили приказ и сделали попытку убить героя?» На ее лице застыла улыбка, но ее в глазах разгорается гнев. Мало того, этот гнев заполняет всю комнату. Так, а что там с ментальным состоянием тех, кто перед ней? Даже спрашивать не надо. Их лица побледнели, и они все трясутся. Сразу видно, какие мысли бродят у них в голове. И как я могу понять ответ, если вы молчите, а? Или вы вообще не слушаете, что я говорю? В таком случае не слушать, что говорит король демонов, это действительно смело. Конечно же, они все слышат. Как жестоко. Малыш уже практически открыл рот, пытаясь в панике что-то сказать. Но похоже, он потерял голос. И просто открывает и закрывает рот, как рыба, выброшенная на берег. Я прошу глубочайшие извинения. Он наконец-то смог выдавить из себя стандартные слова извинения. Похоже, это все, на что он в данный момент способен. А? Извинения за что? За ошибки в стратегии? За самовольные действия? Или за то, что не слушаете, что я говорю? Король демонов продолжает все больше и больше давить на малыша. В отличие от него, красотка держится более уверенно. Король демонов, ваш гнев естественно имеет под собой основание. Вот только мы предприняли свои действия из-за беспокойства о боевых возможностях, которые имеет герой. Конечно же, наши действия не привели к победе в этот раз, но мы почти достали героя. Я уверена, в следующий раз все получится. Ох, все, она труп. Громкий хруст прошел по комнате. В то же время раздался звук, как будто что-то сломали. Немного красной жидкости плеснуло на лицо малыша. Похоже, малыш еще не понял, что случилось. С отсутствующим выражением он поднял глаза на то место, откуда капала жидкость. Там его взгляд столкнулся с таким же взглядом красотки, которой оторвали руку. Виск. Красотка и малыш одновременно закричали. Король демонов смотрит на них холодным взглядом, без всякого интереса, поедая руку красотки. Возможно, используя силу обжорства, поскольку рот короля демонов слишком мал, чтобы суметь всунуть руку в него. «Я сказала не пытаться нападать на героя. Понятно?» Как будто давая кому-то обычные инструкции, король демонов оставляла паузы между словами. Красотка слушает эти слова, зажимая кровоточащий обрубок руки. Если она ее не послушает, ее просто убьют. «Мне плевать на боевой потенциал героя. Все, что мне надо, чтобы герой оставался в живых. А, наверное, вы не понимаете причин этого, да? Так ведь ваша работа заключается не в том, чтобы думать, а в том, чтобы выполнять мои приказы, прикладывая для этого все силы, пока не умрете». Малыш явно испуган. «Что? Вы что, считали, что вы особенный или типа того? Вы просто мусор, от которого я могу избавиться в любой момент, понятно? Вы очень сильно ошибаетесь насчет своей ценности». Король демонов покачала головой с удивленным выражением на лице. «Ну, наполовину, я думаю, она высказывает именно то, что думает». «Вбейте это себе в голову. Вы все для меня просто пыль. Все, что от вас требуется, это убить как можно больше врагов, прежде чем вы умрете сами или ваша душа вернется в мир. Если вам что-то не нравится, то убейте еще больше врагов. Если не сможете, то сдохните. Если вы не будете выполнять приказы, сдохните. Все сдохните, сдохните, сдохните, сдохните». Оба, красотка, которая сейчас исходит кровью, и малыш, сейчас мертвецки бледны, поскольку они понимают, что король демонов сейчас абсолютно серьезно. Так, надо бы им кинуть спасательный круг. «Балта помрет от такой переработки», – прошептала я. «Они оба имеют высокое положение. Так что если их не станет, то появится очень много всяких проблем. И это явно плохо отразится на Балта. Если его нагрузить еще немного, то Балта просто помрет». «Как раздражает. Ладно, я думаю, в этот раз я вас прощу». Видя, как быстро поменялось настроение короля демонов, они явно огорошены, но когда я повернулась к ним, они пришли в себя. Поклонились и быстро вышли из комнаты. Видя все это, я пожала плечами. Будь я королем демонов, сделала бы точно так же. «Итак, зачем пришла Широчка?» «А, все верно». Позднее, когда я рассказала о делах с религией божественного мира, король демонов начала биться головой об стол.